Он попятился. Ноги холодели и дрожали, все страшно замедлилось, и он знал, что сердце в груди, которое должно бы колотиться как бешеное, тоже замедляет бег. Когда он делал вдох, легкие трещали. Ощущение, будто их наполняют ледяной водой. И даже работа мысли замедлилась. Рипли мог идти за ним от галопа, забежать вперед и вскрыть замок, снова запереть дверь, дождаться его в темноте. Его метод — спицу через глаз, в мозг, для разрешения вопросов «Че». Мэтью взял стул Грейтхауза, выставил перед собой, пятясь к стене. В мигающем пламени свечей на столе Грейтхауза было видно, как скользит к нему Рипли шаг за шагом. «Эй!» — раздался голос с улицы. «Эй, там, наверху!» Мэтью открыл было рот позвать на помощь, но голос пропал. Пришла мысль бросить стул в Рипли и попробовать сбежать вниз, но не успел он это подумать, как руки свело судорогой, стул выпал, ноги подкосились, он рухнул на колени. Внизу застучали кулаком в дверь. Мэтью упал лицом вниз. Его трясло, мышцы дергались, яд раздражал лягушек у него под кожей. И все же он пытался ползти по полу. И еще 5 секунд, и сила мышц покинула его вместе с силой воли. Рипли стоял над Мэтью, лежащим на животе, с открытыми глазами, хватающим воздух ртом. «Корбет!» — заорал еще чей-то голос. Загремела дверная ручка, которую дергали вверх-вниз. Рипли нагнулся и стал переворачивать Мэтью на спину. Что-то тяжело ударило в дверь. Рипли уже перевернул его. Мэтью в ледяной тюрьме подумал, что надо бы закрыть глаза руками. Даже попытался, но ничего не произошло. «Я тону», — подумал он. «Бог мой, я не могу дышать». И снова что-то ударило в дверь. Раздался треск дерева. Мэтью почувствовал, как дрогнул под ним пол. Рипли захватил в горсть его волосы. Свет пламени мелькнул на кончике спицы, повисшей над центром правого глаза Мэтью. Рипли превратился в размытое пятно, белую тень, настоящий призрак. Остриё спицы пошло вниз, будто горя синим огнем. Мэтью увидел, как Рипли повернул голову. Темная тень охватила убийцу. Рот у Рипли раскрылся. И вдруг огромный кулак ударил его в лицо, челюсть смялась, наружу брызнули зубы и кровь. Миг у размытого Рипли держалась безобразная кривая улыбка. Один глаз вытаращен в ужасе, другой белый, как рыбье брюхо. И снова лицо исчезло, закрытое кулаком. На этот раз Рипли выпал из луча зрения Мэтью, мелькнув в воздухе призраком. Мэтью дышал с трудом, прерывисто. Он глотал воздух, ловил его остатки, лежа во льду замерзшего пруда. «Корбет!» — кто-то над ним стоял, лица не разобрать. «Корбет!» «Он умирает?» — спросил другой голос. Над Мэтью плавала зеленая лампа. Лицо отодвинулось. Наступила тишина, только Мэтью продолжал судорожно вдыхать мелкие порции воздуха, потому что больше ничего делать не мог. Сердце замедлялось. Замедлялось. «Господи!» — крикнул кто-то. «Зед, бери его! Питерсон, вы знаете, где живет доктор Мэлори? На Нассау-стрит». «Да, сэр». «Бегите туда со всех ног! Предупредите, что мы несем жертву отравления! Быстрее!»